«Да, подтвердить мы можем», — согласилась Таня. «Это уж в любом случае. И подумаем, как еще вам помочь». «Таня», — воскликнул Эдвард, прочитав в ее мыслях невысказанную решимость, «мы не просим за нас сражаться. Думаешь, мы будем просто стоять и смотреть, если в Альтуре не остановится? Впрочем, я отвечаю только за себя». Кейт возмущенно фыркнула. «Ты обо мне настолько плохого мнения, сестрица?» Таня улыбнулась. «Ну, все-таки верная гибель. Я с тобой», — небрежно пожав плечами, тоже улыбнулась Кейт. «И я. Сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить девочку», — присоединилась Кармен. Повинуясь душевному порыву, она протянула руки к Ренесми. «Хочешь ко мне на ручки, Бэби Линда, куколка?» Ренесми радостно потянулась к Кармен, довольная, что обрела новую подругу. Кармен прижала ее к себе и начала что-то ворковать на испанском. Повторялась та же история, что с Чарли, и до этого со всей семьей Каллинов. Обаянию Ренесми нет преград. Как ей удается покорять с первого взгляда настолько, что все готовы отдать за нее жизнь? На секунду я поверила, что наша миссия выполнима. Вдруг Ренесми сумеет переманить врагов на свою сторону с такой же легкостью, с какой завоевывает друзей. Затем перед глазами встал образ ударившейся в бега Элис, и надежда моментально померкла.